Откуда бы это? Они же еще не прошли через германские концлагеря. А я вам объясню, откуда худоба. Рокоссовские из ГУЛАГа шли в армию, предварительно подкормившись в Сочи, а эти мужики минуя Сочи. Если германская армия встретила дивизии корпуса, укомплектованные зэками в начале июля, но в составе армий, прибывающих из далеких уральских, сибирских, забайкальских провинций, значит, Сталин дал зэкам боевое оружие в руки до 22 июня 1941 года. Не знаю, что было известно в первой половине июня германской военной разведки и что ей было неизвестно, но давайте представим, что ей известно совсем немного, только небольшие отрывки и фрагменты, которые известны нам сейчас, а именно. Первое. К западным границам Советского Союза тайно выдвигается несколько армий. Второе. В составе этих армий определенное количество солдат, иногда целые дивизии, около 15 тысяч человек каждая, и даже целые корпуса, более 50 тысяч человек каждый, одетые в необычную черную форму, похожую на тюремную. Третье. Минимум одна из этих армий полностью состоит на довольствии ГУЛАГа НКВД. Четвертое. Советское правительство в сообщении ТАСС категорически и публично отрицает необычность этих перебросок войск и их массовость, говоря об обычных учениях. Начальнику военной разведки сопредельного государства требуется оценить обстановку и дать срочные рекомендации правительству. Главный вопрос, на который надо дать категорический ответ, если мы не нападем, что будет делать Сталин? Отнимет у зэков оружие и вернет их в ГУЛАГ или просто отпустит их по домам? Или, может быть, у Сталина есть еще какие варианты использования вооруженных зэков, тайно стягиваемых к германским границам? Глава 25. Про комбригов и комдивов. Мог одолеть сильного противника лишь тот, кто прежде всего победил свой собственный народ. Шан Ян. Пятый век до Рождества Христова. Рассказ о черных дивизиях и корпусах мы начали с 63-го стрелкового корпуса 21-й армии. И тут упомянули комкора Петровского и комбрига Фоконова. Отчего же они не генералы? Ответ тут простой. В черных корпусах и дивизиях не только солдаты и офицеры, но и высшие командиры были ветеранами барачных городков для лесорубов. До 1940 года в Красной армии для высшего командного состава были установлены воинские звания комбриг, комдив, комкор, командарм. В качестве знаков различия использовались ромбы в петлицах. Один ромб для комбрига, два комдив и так далее. Но вот Сталин в мае 1940 года делает подарок высшему командному составу своей армии. Вводит генеральские звания, лампасы, звезды вместо ромбов. Новые звания: генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал-полковник, генерал армии, никак не связаны со старыми воинскими званиями. Правительственная комиссия произвела полную переаттестацию всего высшего командного состава. При этом многие комбриги стали полковниками, то есть были понижены на уровень, на котором находились еще несколько лет назад. Некоторые комбриги стали генерал-майорами, а комбриг Музыченко – генерал-лейтенантом. Многие командармы стали генерал-полковниками: Городовиков, Штерн, Павлов, Воронов. Командарм Качалов был опущен ниже, генерал-лейтенант. Но вот комкор Жуков получает высшее генеральское звание генерал армии.